ловит лед. Стой, не смотри на мои глаза, ведь там не ты. О, там огни, все горят в их пламени. Ой, стопори, меня поздно стопори. Там косари, в них сгорает моя жизнь. Так все не моё, горю. Дым идёт, ракета на взлёт. Замут, разорвёт, ай, сердце поёт. Да вокруг хоровод, на всём звездолёт. НЛО плавит лёд.